Но виданное ли дело изъясняться с подругой на таком диком языке? Наконец дверь распахнулась, появилась горемычная подруга, закутанная в банный халат и с челмой из полотенца на голове. Вроде бы уже успокоилась. Прошелестела своими тапочками по паркету мимо дивана, даже не остановилась, чтобы пожелать спокойной ночи. Ну и характер. Дверь в спальню Ирина оставила полуоткрытой. Катя прислушалась к возне подруги. Скрипнула кровать, щелкнул выключатель ночной лампы на тумбочке. Слава богу, хоть не шмыгает носом и не схлипывает. Пускай подумает над своим поведением. А Катя пригрелась под пуховым одеялом и вскоре уснула. Утро вечера мудренее. Все проблемы, и свои, и чужие, она решила отложить на утро и решить на свежую голову. Потому что из опыта знала, почему-то ночью все кажется гораздо хуже и безнадежнее. Глава 9. На кухне противно воняло помоями. Опять мать готовит свое варево для свиней на газовой плите. «Сколько говорил тебе, вари на дворе! Для чего я тебе там печку поставил?» — стал выговаривать ей Павел. «Сынок, ноги у меня болят. Виновата», — начала оправдываться мать. «Надо же и дрова натаскать, и в топку их подбрасывать. А я, когда наклоняюсь, у меня голова болит. На газу все-таки легче». «Все у тебя болит. Вчера спина болела, позавчера руки. Раз ты такая хворая, лежи и не вставай. Нехай бабка работает. Она никогда ни на что не жаловалась», — рассмеялся недобрым смехом Павел. «Да ты что, сынок?» — не на шутку испугалась мать. «Бабка сама едва ходит». «Ну, гляжу, прям дом престарелых. Бабка ноги едва таскает, ты вся такая хворая, отец едва дышит, хрипит, как в последний раз». «Ну, что поделаешь, года пришли». Мать смахнула слезу с морщинистой щеки. В свои 68 она выглядела на 10 лет старше. Работала всю жизнь. Сразу после окончания восьмилетки пошла в колхоз и пахала, пока не наступили времена демократии, и колхоз не развалился. Жизнь в станице пошла наперекосяк. Народ растерялся, не зная, куда себя девать. Кто-то подался в город, кто-то пустился в пьянство. Остальные пытались выжать из своего хозяйства все, чтобы и самим не голодать, и на продажу в город было что отвезти. Со своих огородов голодать-то никто не голодал, но нужны были деньги и на остальные надобности. Неожиданно в их станицу нагрянула целая делегация. Возглавлял ее совсем молодой, но уже представительный мужчина, важный, с небольшим брюшком. В сопровождении свиты из таких же городских и важных мужиков он обошел здание полуразвалившейся фермы, заглянул в бывший сельсовет, поговорил с председателем колхоза. Вскоре горожанин оформил документы на ферму и получил ее в свои владения. Отныне она называлась агрофирмой. За 2 месяца бригада местных строителей, которая соскучилась по настоящей работе, отстроила ее. Завезли поросят. Мать кудри подсуетилась одной из первых, вовремя поняла, что на всех работы не хватит, бросилась в ноги бывшему председателю колхоза Николаю Семеновичу, который отныне стал правой рукой городского хозяина, опять впряглась в тяжелую работу. Теперь уже скотницы, и так до самой пенсии. Совсем недавно перенесла операцию, ей удалили полжелудка, и теперь не было в ней прежней проворности и ловкости. Ходила медленно, осторожно, как будто постоянно прислушивалась к своему внутреннему состоянию. Муж до недавних пор ремонтировал сельхозтехнику, и хоть был уже старый хворый, но руки имел золотые. Голова варила хорошо, его все уважали. Но теперь он ослабел, все прибаливал, и приглашали его на прежнюю работу только в качестве советчика в особо сложных случаях. Мать поддерживала домашнее хозяйство и жила воспоминаниями. Первенца они с мужем схоронили, когда ему и 2 лет не было. Умер от скарлатины. Дочка Женя с мужем уехали на заработки в набережные Челны, да там и остались. Письма писали редко. К Рождеству присылали посылки.